Аскольд Флоу. Академия магоубийц 4. Глава 1. Кровавый берег. «Сокол на связи! Запрашиваю подкрепление! У нас еще один портал! Срочно! Требуется поддержка! Враг многочислен и организован! За пределы щитов практически не вылазит!» — кричала отброшенная ударной волной рация, когда я пронесся в сторону разворачивающегося неприятельского строя. «Мы ждали их. Мы готовились». Мы оценивали их возможности и свои силы. Мы вовремя их вычислили и стянули авиацию, передовые группы и мобильные соединения, которые должны были связать боем неприятеля и дать возможность подтянуться основной ударной мощи, артиллерии, флоту, танковым дивизионам, РСЗО. И все-таки они нас удивили. Удивили очень неприятно и болезненно, из-за чего мы уже который час вели ожесточенный бой с огромными потерями, выигрывая время для эвакуации близлежащих городов и деревень. Мы ждали один или несколько крупных порталов, которые слаженным залпом снесем с лица земли, похоронив мага, его сотворившего, и отправив в ад тех, кто успел выйти из него. А вместо этого мы получили один главный портал, прикрываемый десятком высокоуровневых магов со щитами, выдерживающими многочисленные авиаудары и огромное количество маленьких, появляющихся за считанные минуты там, куда успевал под защитой щита добираться маг-порталист с переносными частями портала из металлических основ. Словно тараканы, они разбежались по близлежащему пространству и открыли за эти 3 часа несколько сотен порталов, из которых и появлялись войска прикрытия и другие штурмовые дивизионы врага. Я перемещался под ускорением внутрь щита. С боем прожигал себе дорогу к самому сердцу, где уничтожал порталиста и сам портал, останавливая выгрузку врагов. Следом в бой вступали войска, обрушиваясь смертоносным свинцовым дождем на неприятеля. Смерть порталиста практически всегда означала и исчезновение щита. Все их защитные группы, выступавшие авангардом в защите от наших войск без щитов, становились жертвами современной технологии. А отсутствие зиккуратов и охранных башен гарантировало жизнь нашей техники и электроники, давая значительное преимущество на новом поле боя. Враг, как мы и ожидали, открыл новый фронт в Ирландии. И также неожиданно он принялся атаковать одновременно с этим Европу и Африку по обе стороны от Гибралтарского пролива. Там ситуация была куда как хуже, чем у нас, и я стремился как можно скорее добраться до главных врат, чтобы остановить экспансию здесь и выдвинуться на юго-западное направление континента. Очередной короткий прорыв через группу щитоносцев, вооруженных 3-метровыми алебардами, привел меня к парочке магов, один из которых уже запитывал новый портал, в то время как второй создавал какую-то темную магию, закрывающую обзор даже мне. В полумраке и тьме я усилил контроль над хаосом и напитал им меч, сделав взмах клинком, перерезавшим тьму, но остановившимся от удара по нагрудной золотой пластине мага тьмы. «Чего? Сдохни!» Я повторил удар, уменьшив длину эфемерного меча, покрывшего настоящий, но увеличив плотность покрова хаоса практически вдвое. Я знал, где враг спрятался, а значит, достаточно рывка и разрушительного удара, сметающего на своем пути все. Так уж вышло, что удар перерубил не только мага тьмы, но и порталиста с порталом. Подул прибрежный ветер, унося погонь ядовитых, смрадных и мрачных испарений. Я выдохнул и отменил покров, вновь давая своим гудящим ногам порцию ускорения. Только унес ноги и тут же дал команду по рации, позволяя войскам открыть огонь из всех орудий по открывшемуся квадрату. До главного портала оставалось примерно 2 километра. Бежать туда сразу, напролом, конечно, можно, но не нужно. Я жопой чуял там подвох, и одетые подозрительно одинаково маги, без цветастых нарядов, явно ждали меня и замышляли нечто нехорошее. «Кья!» В небесах раздался крик, и разряд молнии побежал в сторону одного из наездников Птархов. «Шуга, не геройствуй!» — попросил я, надеясь, что наглый птиц почувствует мой позыв. Он уже, пользуясь своим природным преимуществом, спустил с небес на землю 5 Птархов. Сам, кружась над облаками, он старался угрожать всем вражеским летчикам, отправляя их поближе к земле. Там наше ПВО отрабатывало мишени, и я искренне надеялся, что моего красавца с гребнем Императора не заденут выстрелы. Он и сам получил указание улететь максимально высоко в небо, атакуя врагов магией. После окончания боя ему придется улететь на одну из необитаемых скал, где я его и подберу. Народ здесь разгорячен, и вполне может статься, что его примут за врага. «Корабли будут через 2 минуты в зоне обстрела побережья из всех орудий. Они запрашивают координаты для предварительной ракетной атаки. Хотят двумя волнами атаковать, надеясь снять хотя бы по два щита из того десятка, что нарос вокруг главного портала», — предупредил куратор. «Я, недолго думая, нырнул под очередной персональный щит, но убивать мага не стал, лишь уничтожив портал и схвативший Трана в дорогой накидке на болевой прием, принялся пережидать ракетную атаку ВМФ. Град снарядов накрыл местность впереди меня, но до моего укрытия добрались лишь редкие осколки. Наконец-то земля перестала дрожать, и я поднял глаза, убирая клинок от шеи Шайтрана. Охрана мага хоть и пыталась до меня дойти, а все равно не справилась со своей миссией. Я регулярно совершал выпады мечом, рассекая доспехи без магической защиты длинным эфемерным лезвием, ставшим точной копией моего трофейного клинка. Но у этой тактики были и свои минусы. Напоследок взмахнул рукой и отправил четырехглазую клыкастую голову удобрять ирландские предгорья. Уворачиваясь от многочисленных атак, я отправил практически последние капли маны на укрепление тела и ускорение, вырываясь из многочисленного окружения. Добежав до небольшого одинокого каменного уступа, я взобрался на него и вытащил пулемет, начиная отстреливать приближающиеся войска погибшего мага. С учетом того, что все получившие признание и статус маги имеют титулы земли, в основном их окружение и защита состоит из их личной гвардии. А для таких клыкастых смерть их господина обычно дорога в один конец. Прямо как у самурая, не сумевшего сберечь своего хозяина. Так что самоубийственная атака была ожидаема. Пока пулемет отправлял на тот свет самоубийц, другая часть моего сознания занималась ревизией собственных источников и запасов маны. Хаос прожорлив, и чем больше мощь хаоса, которым ты управляешь и направляешь на достижение своих целей, тем больше он вытаскивает из тебя энергии и маны, тем больше обнажает твою душу перед демонами. Вот и сейчас где-то на грани сознания мне мерещились сумасшедшие мысли и самоубийственные подначки. Хорошо уметь контролировать эмоции, достигая баланса своих и навязанных мыслей. Рискуем. Группы обратили на нас внимание, перестраиваются для отражения атаки. Может случиться дефицит маны. Тогда открываем козырь, который приготовили для главного портала? Нельзя. Могут придумать противодействие. В сражении на истощение мы не сможем их обыграть. Надо неожиданной атакой сразу закрыть вопрос. Куратор вывел графики, в которых я ничего не понимал, и поэтому смахнул их, доверившись его словам. Придется шаг за шагом подбираться к главному куполу, сохраняя баланс маны. «Гвоздики можем раскидать, упрощая доступ к малым порталам», — предложил куратор, напомнив об одном из подготовленных заранее методов борьбы. «Давай попробуем». Я убрал пулемет, ставший практически бесполезным, так как враг рассредоточился полукругом и пользовался неровностями местности. Задние же ряды этой группы столкнулись с бронированной кавалерией в виде двух десятков вездеходов, вклинившихся в строй врага на месте моего прорыва. В километре от меня раздались взрывы, и почти минуту, пока я приближался к очередному малому куполу, левый фланг шайтранов перепахивался артиллерией. Практически сразу за этой канонадой аналогичная атака накрыла правый фланг, а в тыл ударили РСЗО. Упс. Я задумался, совершая телодвижение на автомате, и один из кристаллов маны осыпался пылью, полностью отдав мне всю ману без остатка. Очередной виток в воздухе совершила авиация, отправив одну за одной ракеты на главный купол противника. Мастерство пилотов закалялось в тысячах часов тренировок, и взрывы прозвучали практически одновременно. Позади упал подбитый и чадящий вертолет, прижав к земле тройку шайтранов. Я в этот момент ускорился. Картинка на мгновение смазалась, и я ворвался под купол, становясь на плечи самого высокого из воинов, с силой вонзая клинок в забрало его шлема. Пока этот уволень умирал, я словно сюрикен выбросил гвоздики, набор из четырех гранат. Дымовой, которая с учетом обоняния шайтранов была для них мучением, светошумовая, противотанковая и обычная связка из трех ручных гранат. Четыре связки улетели в разные стороны, в том числе к порталу. И тело принялось заваливаться, а стоящие вплотную к гиганту шайтраны опомнились и протянули в мою сторону руки. Я выпрыгнул за пределы щита, и в паре десятков сантиметров от меня пролетел танковый снаряд, если верить куратору. Проклятые рикошеты. Ворвавшись в другом месте в строй врага и также пробежав по головам и плечам закованных в сталь воинов, я почувствовал насыщение заклинания маной и подготовку магической атаки, и сам сыграл на опережение, отправляя в сторону творящего заклинания огромный огненный шар. Готов поспорить, они такого быстрого формирования заклинания от меня не ожидали. Улыбнулся я, наблюдая за выкошенной двухметровой просекой в отряде врага. У портала стояло несколько магов в балахонах, и я поприветствовал их, осыпав градом ледяных клинков, заставляя укрываться и начать творить их собственные заклинания. Самым успешным защитником оказался не маг огня и не плавящий в зеленом смрадном яде клыкастый мучитель, а сам порталист. Клинки влетели в пространство перед ним и вылетели над его головой обратно в мою сторону. Я не дурак, сдвинулся в сторону и чуть не оступился на надраенном до блеска наплечнике шайтрана с идолом рода в руках. Ух ты! Я оттолкнулся вперед и в одно мгновение прекратил усиление мышц и укрепление связок, переходя на магию хаоса. Серия коротких ударов по неожидавшим такого стремительного развития боя противникам, и я с тяжелой отдышкой и горящими внутренними каналами уничтожаю очередную трехметровую арку для прохода клыкастых захватчиков. Что-то на хаос переключаться все сложнее и сложнее. Закончил я и разбросал вокруг сумки со взрывчаткой, после чего побежал к следующему щиту на ходу, заряжая себя маной. По моим подсчетам, в нынешнем темпе у тебя останется 10 кристаллов перед основным куполом. Обнадежил меня мой иномерный соратник. «Надеюсь, что ты прав», — ответил я ему и перебрал оставшиеся в пространстве бочки сюрпризы. Сражение продолжалось, и хоть по флангам и в тылу мы выбили не более 10% имеющихся куполов, распространение штурмующих эти территории захватчиков было остановлено. Новые купола практически не появлялись, а старые с небольшой задержкой один за одним уничтожались под концентрированным огнем наших войск. В какой-то момент над полем боя прозвучал странный звук, и все оставшиеся под куполами шайтрана резко пошли в атаку, двигаясь в сторону наших войск синхронно с щитоносцами. Слаженная дисциплина, выдержка и правильное построение врага, где первые места в линиях занимали стрелки, сменяемые второй линией после отстрела. Следом за ними шла колонна шайтранов с небольшим магическим талантом одного направления и швыряла в нашу сторону схожие между собой заклинания. Началась настоящая бойня. И генерал Винзел, командующий обороной, отдал приказ отступать и перегруппироваться, сосредотачиваясь на выбивании и перегрузке куполов врага. Следует отметить, что несмотря на доминирование в воздухе, прикрытие ВМФ и хорошо обученных бойцов, наши системы артиллерии, РСЗО, танки и прочая крупная и тяжелая техника была малочисленна и представлена лишь местными вооруженными силами, дополненная мобильными легко бронированными бригадами. В общем, здесь не было и 20% нашего потенциала. У самих телепортов оставались маленькие, совсем крохотные щиты, прикрывающие их от случайных попаданий. Хотя думается мне, что этот артефакт защиты перегрузится и исчезнет уже после первого же прямого попадания из танка или противотанкового комплекса. Я продолжал прорываться к главному куполу, заметив, как от него отдаляются новые отряды магов под прикрытием бронированных шайтранов, и на освобожденных местах появляются новые порталы, настроенные на прием второй волны захватчиков. Когда оставалось преодолеть всего три купола, что преграждали мне путь в этом плотном построении войск противника, сразу два отряда повиновались чьему-то приказу и отправились в мою сторону. Отработанной тактикой они принялись стрелять в меня. Сперва болтами, затем заклинаниями. Я сократил дистанцию, не позволив второй волне накрыть меня, и врезался в строй врага старой тактикой, с мечом и покровом хаоса прорываясь сквозь орды в сторону главного мага этой группы. Просела мана после получения чудовищного по силе удара воздушной стихии. Попытка мага прикончить меня вмолола в грунт оказавшихся рядом солдат и подняла вверх пыль. Я посмотрел на 30% оставшейся маны и перестал обращать внимание на мелочь, сосредоточившись на главной рыбе этого пруда. Взмах клинка, пробитый щит отбросил мага в сторону портала, да так, что тот исчез в нем, сильно приложившись рукой и ногой по стальной рамке. Не удивлюсь, если там окажется перелом, и он уже сюда не вернется. Затрясся рядом стоящий молодой маг, и сам бросился следом за своим господином. Я рубанул клинком, прерывая магическую цепь портала. Он схлопнулся и оставил на нашей земле ступню трусливого захватчика. «Трус», — проговорил я на языке шайтранов, и на секунду замерла троица за моей спиной, что уже готовилась бросить в меня свои копья. В следующее мгновение я уже исчез и бежал к главному порталу. Разорвав слегка дистанцию и отключив ускорение, я как мог успокоил сердцебиение и принялся поглощать ману. Войска в сотни метров передо мной расступились, так и продолжая держать на прицеле своих арбалетов. Маг в огромных и теплых одеждах презрительно посмотрел на меня. И стоя посреди своего войска, он воткнул копье, сверкающее словно солнце, и, разведя руки, принялся творить свое заклинание. «Мне докладывали о тебе», — донесся удивительно громкий голос с той стороны. «И слухи оказались правдивы. Поэтому я позволю тебе умереть высшей честью воина, что только может быть даровано жителям Шаи. Узри же мою мощь и прими свою судьбу, моля первородных о прощении на судилище предела. Приди в этот мир, Экхнарион!» — заорал маг. Над его воздетыми руками и задранной к нему мордой появилась маленькая белая точка, от которой во все стороны принялись бить молнии. Войска резко отступили назад, устремляясь подальше от своего повелителя. Мана — 439 из 1646. Молнии били все чаще и чаще, а концентрация маны стала запредельной. В какой-то момент молнии стали словно живые кружиться вокруг ярой точки. В своем диком танце к ним присоединялись все новые и новые, пока они не стали единым целым. Мана — 734 из 1646. В следующее мгновение все молнии замерли и заискрились, поднимаясь ввысь над телом мага. Они обрели хищные черты и голову неведомого зверя, от чего-то отдаленно напоминающего дракона и птарха. Огромные глаза раскрылись, зияя белоснежной пустотой с маленькими желтыми искорками сознания, словно зрачки. Будто живой дух неведомой твари пришел на наш мир. Он грациозно воспарил и уставился на меня, как и его начальник, с презрением смотря на жалкого червя, что посмел дерзить. «Экхнарион, я запомню», — прошептал я, становясь в боевую стойку и поднимая руки к голове. В каждой из них был зажат кристалл маны, и они каждое мгновение продолжали отдавать мне свою силу и мощь. Мана — 1379 из 1646. Маг посмотрел на мои движения и явно удивился, а затем фыркнул и сделал театральное движение рукой, указав на меня. «Пожри его, владыка молнии Экхнарион!»